Возвращаясь домой, я постепенно остыл и вскоре уже сожалел, что пренебрег возможностью обеспечить молчание Джулиан. Из какого-то смехотворно понятого чувства собственного достоинства я не принял элементарнейшие меры предосторожности. Когда Джулиан выболтает про нашу встречу, что решит Арнольд? Что придумает Рэйчел? В чем она признается? Тщетно пытаясь все это ясно себе представить, я испытывал неловкость и беспокойство, близкое любовному возбуждению. Джулиан уже, наверное, дома. Что там происходит? Может быть, ничего? Мне нестерпимо захотелось немедленно позвонить Рэйчел, но я понимал, что это ничего не даст. Когда я уходил с Шарлотт-стрит, было около половины десятого. Теперь, открывая дверь в свою квартиру, я вдруг почувствовал давящую тревогу о Присцилле и, войдя, сразу же понял, что произошло что-то скверное. Дверь в комнату Присциллы стояла распахнутая. Я вбежал туда. Присциллы не было. На кровати лежала Кристиан и читала детективный роман. «Где Присцилла?» «Бретт, не нервничай. Она у меня». Кристиан скинула туфли. Они валялись тут же, на одеяле. И красиво скрестила свои изящные шелково-жемчужные ноги. Ноги не стареют. «По какому праву ты вмешиваешься?» «Я вовсе не вмешиваюсь. Я просто зашла навестить ее и застала всю в слезах, такую подавленную. Она сказала, что ты хочешь уехать и оставить ее одну, но я и предложила. Почему бы ей не переехать обратно ко мне?» Она ответила, что она бы хотела. Вот я и отправила их с Фрэнсисом на такси. Моя сестра не шарик для пинг-понга. Не злись, Брэд. Теперь ты можешь уезжать с чистой совестью. Я не собираюсь уезжать. Но не знаю. Присцилла думала, что собираешься. Я собираюсь немедленно поехать и привезти ее обратно. Брэд. Ну не будь же таким глупым. Ей гораздо лучше в Ноттинг-Хилле. Я сегодня на вечер пригласила к ней доктора. Оставь ты ее хоть на некоторое время в покое. У тебя был сегодня утром Арнольд? Да. Он заезжал навестить меня. Почему ты спрашиваешь таким многозначительным тоном? Его очень расстроило твоя злобная рецензия. Зачем было показывать ему? Зачем причинять страдания? Просто так, без надобности. Тебе бы едва ли понравилось, если бы кто-нибудь поступил так с тобой. Значит, он приходил поплакать тебе в жилетку? Нет. Он приходил обсудить деловой проект. Деловой проект? Да. Мы планируем войти компаньонами в одно дело. У меня уйма свободных денег, у него тоже. В Иллинойсе я не все время проводила в дамском клубе. Мне приходилось помогать Эвансу в делах. Под конец я просто вела его дела. И здесь я тоже не собираюсь бездельничать. Хочу открыть галантерейную торговлю вместе с Арнольдом. Почему ты не говорила мне, что ты еврейка? Ты никогда не спрашивал. Значит, вы с Арнольдом собираетесь вместе заняться коммерцией. И как к этому отнесется Рэйчел? Вам не приходило в голову задуматься? Я не домогаюсь любви Арнольда. И вообще, по-моему, кому бы говорить об этом, но не тебе. Почему? Разве ты не домогаешься, Рэйчел? Откуда ты взяла? Рэйчел сказала Арнольду. Рэйчел сказала Арнольду, что я ее домогаюсь? Да, они хохотали до упаду. Ты лжешь, сказал я, и вышел из комнаты. Кристиан крикнула мне вдогонку.